Глава 23. Руян. 6650-е от сотворения мира в звездном храме. Ночь, и вокруг темно, словно у черта в заднице. Над головой шумят кроны деревьев. До восхода солнца еще не меньше 2 часов, и прохладный ветерок несет с моря сырость и туман. Все точно так же, как вчера и позавчера, мне хочется спать, и помимо того сильно чешется щетина на подбородке. Блин, ведь хотел же побриться, но решил подождать, а потом стало не до того. Приказ Векамира сорвал меня с места, и вот уже 3 суток вместе с витязями Световида и с хорошо знакомой мне 2-й сотней я сижу на берегу тихой бухточки, примерно в 25 километрах от Арконы, и жду появления незваных гостей. Вот так. А мог бы лежать сейчас в теплой постельке с Нерейд и ни о чем не думать. Но меня понесло. Не подумав, я сказал то, что мне говорить не следовало, и теперь за это расплачиваюсь. «Вадим», — донесся до меня полушепот Доброги. «Чего?» — повернувшись в сторону разлапистого куста, за которым прятался сотник, также полушепотом откликнулся я. «Ты ничего не чуешь?» — спросил командир храмовников. Я прислушался к своим чувствам. Все тихо. В радиусе 300 метров ни единой чужой эмоции, ни со стороны моря, ни с берега. Есть слабый отклик от нескольких неопытных витязей из последнего набора, которыми пополнили 2-ю сотню после похода в Швецию, да еле слышное сопение немого рядом со мной, а больше ничего. «Нет, у меня чисто», — ответил я Доброге. «Ну ладно». Витязь замолчал, и снова ни одного постороннего звука. Скрип деревьев и шорох листвы на ветках кустов, еле слышный плеск накатывающих на прибрежный песочек волн, вот и все. Тоска, однако, и я опять возвращаюсь к своим мыслям. 7 месяцев назад эскадра Мстислава Ведебая вернулась на родину. Большинство кораблей сразу же помчалось в Ральсвик и Ругард, и в порт Арконы вошло всего 4 ладьи. На берегу нас ожидал сам верховный жрец Световида, наиболее влиятельные люди города и родственники витязей. Откуда они узнали о точном времени нашего прибытия, было непонятно. Но думается мне, что дело здесь не в экстрасенсорных способностях волхвов, а то, что наш командующий своевременно выпустил из клетки почтового голубя, который с весточкой на ноге полетел в храм. Встретили нас как победителей. Векамир произнес торжественную речь. Затем личный состав экипажа приступил к разгрузке добычи. Ну а командиры, вместе с ними я, передав своих людей на рейд на попечение купца Радима Минко, который повез их в Чарушу, отправились в храм многоликого божества. Там были принесены благодарственные жертвы, а после этого прошел небольшой военный совет, на котором Векамир объявил, что через 2 месяца эскадра Ведебая должна быть готова к походу в земли Помарян, где варягам предстоит биться против ляхов короля Владислава. Мстислав был не против. Остальные авторитетные варяжские вожаки тоже. Ну а мне новый поход только в радость, ибо, как показала практика, воевать, когда ты побеждаешь, а слева и справа не педерасты, а реальные крепкие мужчины, не только выгодно, но и интересно. Ближе к вечеру Векамир распустил всех на отдых, и прежде чем мы расстались, велел мне прийти через 3 дня на прием, дабы услышать мою версию о событиях сектунского похода. Не проблема. Доклад у меня уже давно был в голове, и я имел что сказать верховному волхву. Но пока мне предоставили возможность немного отдохнуть, я двинулся в Чарушу, которая была не просто еще одним руянским поселением, где проживало без малого 300 человек. А помимо всего прочего, являлась пунктом обеспечения учебно-тренировочного центра Витязи Световида, лесной острог которых находился невдалеке от Чаруши. Соседство более чем подходящее, и именно по этой причине я попросил Радима Минко начать строительство моего терема именно в этом месте. В поселке я оказался на закате. Первонаперво мне предстояло расплатиться за постройку дома, и я не медлил. Поэтому, как только Минко познакомил меня с поселковым старостой, Гнатом Лужко и Артельным, имя коего в моей голове не задержалось, я приступил к инспекции. В общем и целом, не шибко большой 2-этажный теремок с парой просторных горниц и 10 комнат, который был возведен буквально за 3 недели, мне понравился. Работа была сделана на совесть, стены крепкие, проконопачены мхом, бревна сухие, а значит дом не расползется, печи сложены мастерски, так что живи и радуйся. Правда, не было мебели, хозпостроек и припасов, и вокруг моего жилья, которое находилось на окраине поселка, следовало возвести забор, а лучше крепкую стену, но это уже бытовые мелочи. Я расплатился с артельным бригадиром, коему передал 8 гривен, и договорился с ним о постройке амбаров и сараев. Затем поблагодарил за суету неодобрительно косившуюся в сторону моей женщины Радима. И после того, как посторонние покинули мой дом, собрал своих близких на совет. Что делать дальше, понимание было. По этой причине все вопросы обсудили сразу и решение выработали быстро. Мебель можно заказать поселковым умельцам, а если не получится, то купить в Арконе, который находится от нас всего в 7 километрах. Насчет хозпостроек ясно. Договор с артелью уже заключен, а после них начнется возведение внешней стены. Припасы продаются в Чаруше, но крупы и соль дешевле брать в городе. Помимо этого требовался вазок и лошадка, а также пару крупных волкодавов, которые бы стерегли хозяйское имущество. Так начался следующий этап моей жизни. Нейрейд, которую я еще в Сектуне перед воинами объявил своей законной женой, была счастлива. Остальные ближники тоже не горевали. Все было в норме. Все было просто замечательно. Все было very good. Поэтому отпущенные мне векомиром 3 золотых дня пролетели словно один миг. Однако, сколько ни отдыхай, но рано или поздно приходит пора возвращаться к службе на благо народа. И в указанный верховным жрецом Святовиды день я прибыл в Аркону. Настроение было не самое лучшее, а когда перед посещением храма я заехал в штаб-квартиру ОБК, оно только ухудшилось. Почему? Да по той простой причине, что там никакого, кроме новгородского волхва Береста и штатного писца и главного городского храма, не оказалось. Вся наша группа рассыпалась, ибо каждый член совета был занят каким-то важным делом. Радим Минко с племянником Лютым Святычем занимались торговлей и про разведку думали далеко не в самую первую очередь, хотя информацию из-за рубежа их агенты поставляли регулярно. Север находился в Щецине, где срочно пополнял и готовил к боям дружину Триглава. Жрица Макоши, прекрасная Зарислава, вернулась в Калабрек и, помимо того, что восстанавливала храм своей богини, выискивала тех, кто его уничтожил. Воевода Крут Зима отправился в Волин, один из самых больших городов Венецкого моря, и занимался формированием боевых отрядов и подготовкой продовольствия для ведения осенней военной кампании против ляхов и недобитых гриффинов. Мстислав Выдыбай после славного похода в Сектуну пребывал в Ругарде, где делил между своими воинами хабар и готовил почву для возможного переизбрания князя племени ранов. Ну а Бересту, по большому счету, все было по барабану. Скажут что-то сделать, он готов, а нет, так и не надо. Пока же он сидит на подворье и пару раз в седмицу отправляется в святилище на доклад к Ростичу, которого вот уже третью неделю нет на месте, и с новгородцем общается сам Верховный Волхв. Было я сразу же завелся и решил, что выскажу Векамиру все, что скопилось за душой. А чего группа разбрелась? Почему каждый в первую очередь думает о чем-то своем, а не об общем? Как же так? Но эта мысль была поспешной, и следующая уже была посвящена самокритике. А сам-то я что, лучше остальных членов ОБК? Нет, нисколько. В Арконе не остался, рванул за море, славу и деньги добывать, хотя мог бы находиться в городе и работать на общее дело. Так что нечего выпендриваться и на кого-то кивать, мол, он за родину не радеет, коли сам такой же и свои интересы ставлю превыше работы во благо племени. В итоге, успокоившись и решив, что предъявлять кому-либо претензии смысла нет, я пошел в храм. Векамир принял меня на скале, где мы встретились в первый раз, и кроме нас двоих в этом месте больше никого не было. Жрец сидел в своем любимом кресле, грел на ласковом солнышке старые кости, щурил глаза, улыбался и явно думал о чем-то хорошем. Я поздоровался со стариком, присел рядом, засмотрелся на синеву море, по которой скользили паруса венецких и наземных кораблей, и за малым не впал в нирвану, ибо благостно вокруг тихо и очень покойно. Однако релакс продолжался недолго, так как Векамир покосился на меня и спросил. «Ты доволен походом?» «Да», — ответил я, — «доволен». «И как все происходящее виделось с твоей стороны?» «Мне рассказать обо всем подробно?» «Не стоит. Подробный рассказ позже запишет летописец, а пока дай краткий расклад». Краткий так краткий. Сил для проведения всех операций хватило. Воины в эскадре Выдыбая справные, вооружение доброе. Тостерен не подвел и поддержку оказал. План был составлен грамотно. Конфликтов с местными язычниками почти не было. Так что теперь на севере у нас есть союзник, не очень сильный, но богатый и боевитый. И на что мы можем рассчитывать? Прямо сейчас Тостерен и король, которого зимой изберет Тинг, нам помочь не смогут. Однако, если они выстоят и смогут сколотить свое государство, то через 3-4 года 1000 воинов свионские язычники нам дадут. Но это ведь не главное. Наша основная цель заключалась в том, чтобы шведы не смотрели на венецкие земли, а грызлись между собой. А значит, можно сказать, что все сложилось просто отлично. Ага. А что бы ты лично улучшил в нашей военной организации? Так я ведь уже говорил об этом. Ха. Векамир усмехнулся. «Слова странного человека из другого времени — это одно, а мнение бывалого воина-ведуна, который показал себя в реальных делах и в бою, совершенно другое. Вот я и спрашиваю тебя». «Изменения, значит», — протянул я и, собрав в кучу все свои пожелания по военной реформе варяжско-венецких войск, начал. «Что же, уважаемый Векамир, изволь. Во-первых, варяги — отличные воины, и этого никто не отрицает. Однако армия должна стать регулярной, а то сегодня мореходы хотят воевать, а что завтра будет, никому неизвестно. Захотят вольные командиры, плюнут на все, да и в Новгород уйдут, или еще дальше, в Византию или Европу, и останется Аркона, как в моей истории, сама по себе. Во-вторых, в армии должен быть постоянный штаб, который станет вести сборы и анализ разведданных и по ходу дела корректировать военные планы. Сейчас не то. Отряды делали, что им было предписано, дисциплина поддерживалась на высоте. Но каждая часть варяжского войска была сама по себе. В-третьих, в боевых подразделениях следует увеличить количество стрелков. Их не хватает. Однако, поскольку лук освоить сложно, требуются арбалеты, и чем больше их будет, тем лучше. В-четвертых, многие воины понятия не имели, как правильно штурмовать вражеские укрепрайоны, и это вело к неоправданным потерям. Ладно, корпус ВДБА, и там новичков почти не было. Эта проблема снималась сама собой, потому что в отрядах всегда находились ветераны, которые прикрывали и одергивали молодежь. Однако в случае большой войны такие профессионалы будут не везде, и получается, что молодую смену надо учить не только полевому бою и абордажной схватке, но и штурму замков. В-пятых, в некоторых случаях нам не хватало зажигательных смесей, которые были очень нужны. Выход – организация специальных воинских формирований, артиллерийских и огнеметных частей, которые до появления порохового оружия будут снабжаться чем-то вроде греческого огня и смогут правильно его применить. В-шестых, использование храмовых витязей как рядовой пехоты нецелесообразно. Таких бойцов очень мало и с каждым годом становится все меньше, поэтому их необходимо беречь и использовать по уму для тайных операций и охраны наших руководителей и управленческих центров. Это основное, то, что можно сделать сейчас, в ближайшие 5-6 лет. Остальное пока не в счет, ибо пушек, ружей и гранат нет, и когда они появятся, неизвестно. Викамир одобрительно покивал и стал задавать вопросы, самые разные на самые неожиданные темы. Я отвечал, и так совершенно незаметно прошло 2 с лишним часа. После чего я все-таки не удержался и обратил внимание Верховного Волхва на то, что отдел по борьбе с крестоносцами фактически не существует, ибо он есть, но не работает. Это недопустимо, необходимо что-то менять. Понятно, что в Зариславе не до того, поскольку за ней целый религиозный культ, в котором тысячи людей, не только женщин, но и мужчин. Купцы думают о наполнении мошны и выгоде. Я погружен в свои заботы и по большому счету ничего не решаю. Сивер пришел и ушел. Воевода Крут – воин и может посвятить себя делам скороспелой конторы только зимой. Выдыбай, судя по всему, нацелился заполучить красное княжеское корзно и все свое рвение кидает только на это. Берест – пофигист, а Бранко Ростич вообще непонятно, где находится и неизвестно, чем занят. Вот и выходит, что в ОБК должны работать люди, которые посвятят себя этому делу не частично, а целиком. Как ни странно, но старик со мной согласился и сказал, что подумывает о том, чтобы поручить это дело отставным витязям Святовида, которые состарились или получили в боях тяжкие раны и по этой причине не могут служить Богу своими клинками. Уж они-то и примкнувшись к ним фанатичная молодежь смогут взвалить на свои плечи планирование операции против врагов. При этом те люди, кто уже был в составе ОБК, в нем же и останутся. Решение было правильным, и понемногу мы стали закругляться. Беседа пошла по второму кругу. Снова начались вопросы про сектунский поход, и тут появился Бранко Ростич, которого я буквально несколько минут назад вспоминал. Баян, который выглядел словно старичок-лесовичок, косматый, небритый и грязный, на ходу приветствовал меня, наклонился к уху Викамира и что-то ему прошептал. Волхв нахмурился, потом спросил Баяна: «Это точно? Ты не ошибся?» Бранко, который тоже посмурнел лицом, покачал головой и отчеканил: «Нет, я уверен, это был он». «Ты хорошо потрудился, Бранко, можешь отдохнуть». Викамир отпустил Баяна, а когда он ушел, хитренько усмехнулся, посмотрел на меня и сказал: «Вадим, в охоте поучаствовать хочешь?» «Что за охота? На кого будем охотиться и где?» «Надо было об этом спросить, но нет, я ответил на автомате. Можно и поохотиться, я не против». «Вот и ладно», — вставая, произнес Волхв. «Сегодня вечером находись дома и будь готов к небольшому путешествию. На охоту отправишься вместе с Доброгой, и вы лично принесете мне голову зверя». «А что за...» Я хотел спросить, что за зверь станет жертвой, но Викамир, который широкими шагами направился в святилище, меня уже не слушал. Я остался один, после чего покинул храм и, посетив рынок, где прикупил пару лохматых щенков, будущих волкодавов, вернулся в Чарушу. Остаток дня пролетел в трудах и заботах. Вечером никто не появился, и я подумал, что старый жрец решил меня не тревожить. Однако ближе к полуночи во дворе появился Доброга и с ним 2 десятка воинов его сотни, половина бывалых, а другая — молодняк. Сотник витязей был невесел и, увидев меня, пробурчал: «Здрав будь, Вадим. Собирайся. Викамир сказал, что ты с нами идешь». И тебе здравия, Доброга. Я готов, только скажи, что надо с собой брать и какого зверя валить станем. А ты этого не знаешь? Нет. Зверь привычный. Двуногий и с двумя руками. Доброга криво усмехнулся и добавил. Так что бери броню и меч. Думаю, что этого хватит. Серьезного боя не ожидается, но твой клинок лишним не будет. Понятно. Надолго идем? Возможно, завтра вернемся. Но это вряд ли. Скорее всего, придется в засаде сидеть. Как долго, мне неизвестно. Делать было нечего. Мое слово прозвучало, назад его не вернешь. Поэтому, быстро собрав нехитрый съестной припас и упаковав в дорожной сумке пару попон, броню, оружие, вместе с ним про себя обозвав жреца старым облудом, на ночь глядя я пустился в путь. Шли долго, всю ночь с двумя короткими остановками, а путь выбирали через такие чащобы и дебри, что вспомнить жутко. И на болоте были, и по песчаной морской отмели шли, и по лесу, и через колючий кустарник продирались. Но ничего, на рассвете вышли в точку, в узкую неприметную бухточку, которая со всех сторон была прикрыта лесом. Рядом находился источник с хорошей чистой водичкой, а невдалеке проходила дорога из Арконы в Копорицу. Сели, немного передохнули. Затем вокруг бухты организовали несколько постов. Расположились. И только после этого я узнал, кто именно будет нашей целью. Дун Кимельс, конечно, и на пиратов думал, и на предателей, и на шпионов, которые могли бы использовать укромное место для каких-то своих операций. Однако действительность превзошла все ожидания, поскольку нашей жертвой должен был стать не абы кто, а сам князь Тетислав Весловит, который в этой самой бухточке вел переговоры с купцами и стремительно набирающий авторитет и силу Ганзы. Как Баян Ростич узнал об этом тайны за семью печатями. Но то, что князь Ранов давно уже думает, каким образом ему урезать власть волхвов и стать самостоятельным правителем, как все нормальные феодалы вокруг, неоспоримый факт. Про это я знал и предупредил служителей Святовида, а они, после того, как Тетислав стал вести себя странно, стали за ним следить. Наблюдение дало результат, и вскоре волхвы выяснили, с кем номинальный островной правитель встречался и о чем разговаривал, и итогом этого стало появление на берегу моря витязей из сотни Доброги, которые, по идее, должны сейчас жен своих мять, а не по кустам шариться. Вот только непонятно, зачем в таком деле мое участие. Но гадать об этом было бессмысленно, ибо что творится в голове Микомира и каковы логические цепи его размышлений, лично для меня скрытая полумраком загадка. Слишком мощная и многоуровневая эта фигура, про которую известно очень и очень мало. И смирившись с тем, что меня хотят повязать кровью предателя, который по уже заготовленной официальной версии погибнет в бою с пиратами из Ульденбурга, именно оттуда люди, которые склоняют Тетислава к предательству, я стал ждать дальнейшего развития событий. В томительном ожидании пролетели сутки. Потом вторые, а тут уже и третьи к своему завершению близятся. Ну а князя как не было, так и нет. Витязи вида не показывают, но нервничают, и только немой спокоен, словно танк. Поел, поспал, отдежурил, умылся, сделал гимнастику, снова поел и опять спать. Чирик-чирик, над лесом разнесся громкий писк ночной птахи. Это был сигнал придорожного поста, который сообщал, что по неприметной тропинке к нам приближаются гости. Неосознанно я встряхнулся, напрягся, и рукоять змеулана оказалась в моей руке. После этого прислушался к своим чувствам и поймал отголоски человеческих душ, не только на суше, но и на море. 7 или 6 человек шли со стороны дороги, и не меньше 10, приближаясь к берегу, плыли на лодке. До одной группы примерно 150 метров, до другой 200. Мы между ними, а значит, не ошибся, Ростич, встреча будет именно здесь, и мы не зря провели здесь столько времени. «Чи, чи!» Подал я голос в сторону Доброги, и сотник меня услышал. На краткий миг сдрогнули вокруг небольшого песчаного пляжа кусты, и все замерло. Прошло несколько минут, и в предрассветных сумерках на берег вышли люди, 7 воинов. Один, который находился впереди, явно князь Тетислав. Высокий, костистый мужчина с узким и слегка вытянутым вперед породистым лицом в кафтане с мечом на боку. Остальные, судя по плотному телосложению, звяканию металла и резким движениям, его телохранители. Вон как насторожно оглядываются, ко всему прислушиваются. Но в кустарник они войти не решаются, это хорошо, проживут на несколько минут дольше. Эта группа от меня всего в 5-6 метрах, и я готов броситься на этих людей и прикончить любого, кто встанет на пути. Но команды нет, и я понимаю почему. Надо дождаться германских гостей и только после этого действовать. Немцы не замедлили. Буквально через минуту на воде мелькнула темная продолговатая тень, послышался плеск воды, которую рассекали весла. Князь подошел поближе к морской кромке, и вскоре лодка пристала к берегу. Шорох песка. На берег выпрыгивают люди. Телохранители-гребцы остаются на месте, а к кустам приближаются 2. Тетислав и тот, кому он продает свой народ. Суки рваные. Один за деньги влияние рубится, а другой за власть. К Козлы, мать их так. Князь и его собеседник останавливаются. Они всего в паре метров от меня, я слышу их разговор, благо ветер дует в нашу сторону. «Что вы скажете, конась?» Жутким акцентом спрашивает немец, про которого известно, что это знатный купец Герхард Даррен. Пауза. В душе князя сомнение, которое я чувствую, затем ответ. «Я могу помочь вашим друзьям, Герхард, но мне нужна уверенность, что после падения волхвов я останусь суверенным правителем Руяна». «Но кто же вам их даст?» «Папа Римский», — выдохнул Титислав. «Нет, папа слишком серьезная фигура, чтобы заниматься делами Венецкого моря. Что ему племя ранов и какой-то там остров, если весь мир у его ног? Тогда мне нужна бумага от германского короля». «И это возможно. Пока же, конась, я привез вам письма от самых знатных купцов Ольденбурга, Любека и Хебдебю. И поверьте мне на слово, эти письма значат гораздо больше, чем клятвы королей. И это послание деловых людей, которые хотят торговать на море, но не могут этого делать из-за дикарства жрецов. Поэтому все будет просто и красиво. Ми объявить, что все дела делать только с конась. Мы дать вам денег на наем воинов. Ми помочь вам устранить соперников, среди которых главный Выдыбай. И так ви стать истинный правитель Руян». Снова Титислав в сомнениях и метаниях, но после очередной паузы он говорит. «Ладно, давайте ваши письма. Но в следующую нашу встречу я бы хотел общаться с аристократом». «Будет аристократ. Сие не проблема, конась». Купец передал Титиславу сверток, и в этот момент куст, за которым скрывался Доброга, пошатнулся, и перед князем пристал сам сотник витязей. «Ты кто?» — воскликнул правитель и, выхватывая меч, прокричал назад. «Воины, ко мне!» Доброга, не вынимая клинка, шагнул навстречу князю-предателю. Слева и справа на пляже стали появляться витязи, и мы с ним им одновременно выскочили вперед. Сотник храмовников не сказал князю ни слова. Он просто шагнул к нему навстречу, а когда Титислав махнул мечом, поднырнул под сталь и ударил его голой рукой в горло. Я явственно услышал хруст хрящей и хрип умирающего весловита. Но он мне был неинтересен, ибо я уже наметил себе цель — купца, который рванулся к своей лодке. Прыжками, стараясь не увязнуть в песке, я помчался за ним следом, а он, понимая, что уйти не получится, все равно бежал. Однако бег германца продолжался недолго. Буквально через несколько метров я его настиг. Прыжок, и ногами я сбиваю его в воду. Подъем. Кидаюсь на Гера Герхарда, и в руке иноземца вижу кинжал. В его чувствах обреченности я понимаю, что он не хочет драться, наоборот, жаждет смерти. Ну-ну, попробую, однако от нас не уйдешь. Кулаком я ударил в лоб купчины, так, чтобы вражина не скопытился раньше времени, и он моментально поплыл. После чего выбил из его руки кинжал, острие которого уже приблизилось к горлу германца, а затем заломил ему руку и взял хлипкого противника на болевой. Герхард застонал и выкрикнул нечто нечленораздельное, и тут рядом со мной появился один из телохранителей князя, который кинулся в драку. Возник выбор, отпустить ценного пленника или распрощаться с жизнью, и, естественно, я выбрал вариант номер один, но, к счастью, на пути княжеского воина возник немой. Звон клинков. Ловкий выпад варга, и телохранитель решает, что я цель неинтересная, и отступает. Вот только если немой в кого вцепился, тому конец. Это я понял еще в Швеции, а сейчас данный вывод только подтвердился. Ястреб мог отпустить княжеского бойца, его прикончили бы витязи, но варг продолжил бой, и вновь сталь ударилась о сталь. Выпады. Удары. Хрип воинов, а затем вскрик умирающего человека, и на ногах остается только один, немой. Что бывший раб делал дальше, я не видел. Не до того было, так как я поволок купца в лес. Но когда Герхард оказался в руках молодых витязей и я обернулся назад, то бой уже был закончен. Телохранители князя и моряки из Эльденбурга усеяли своими телами весь невеликий по размерам пляж. В лодке уже находились несколько храмовников, которые должны были затопить ее на глубине. А между тел, которые никто не обирал, сновали витязи, раскидывающие тела так, чтобы имитировать схватку германцев и воинов Титислава. И хотя, в принципе, этого можно было не делать, поскольку расследование будет вестись после того, как здесь порезвятся птицы и дикое зверье, а заниматься ими, скорее всего, будут волхвы, порядок есть порядок. Ко мне приблизился Доброга, и на лице сотника была такая гримаса, что я его спросил. «Что случилось? Людей потерял? Кого?» «Нет», — Витязь медленно покачал головой. «С моими все в порядке. Трое ранены, но легко». «Ну, че тогда приуныл?» — удивился я. «Хорошо ведь все сделали. Потерь нет, враги мертвы». «Ты не все знаешь, Вадим, и потому не все понимаешь». «И чего же я не знаю?» «Титислав», — Доброга посмотрел на тело князя, — «мой брат, двоюродный. Мы с ним по детству крепко дружили, а потом дорожки разошлись, и вот мне пришлось его убить. Наверное, Викамир потому меня сюда и прислал, чтобы один весловит увидел предательство сородичей и покарал его. Плохо мне, муторно». Расспрашивать сотника дальше не хотелось. Ни к чему бередить рану человека, хоть физическую, хоть душевную. В этом случае каждый остается со своей болью один на один, ибо иначе никак. Я отошел в сторону и дождался немого. Мы собрали наши вещички, а спустя полчаса уже на рассвете отряд покинул тихое местечко, где едва не совершилось предательство, и бодрым шагом потопал в сторону дома. И пусть мне неизвестно, как моя жизнь сложится дальше, но одно я знаю твердо. О сегодняшнем своем поступке, смерти Титислава, переживать не стану, ибо нет оправдания тем, кто сдает свой народ. Не было его раньше, нет его и сейчас, и не будет потом, а значит, моя совесть чиста».